Наверху полосы была шапка «Полундра фрицы, здесь стоят матросы». А в центре статьи Володя увидел свою фотографию. Аккуратный докторчик со старательным выражением лица взрослого первого ученика. Вера читала растроганным голосом, в палате было тихо, все раненые слушали, как подполковник Устименко оперировал во время боя, как вытащил он из огня матроса Шалыгина, как подменил он пулеметчик. «Вранье», — сказал Володя, — «никакого пулеметчика я не подменял, я же не умею стрелять из пулемета». «Какое это имеет значение?» — строго произнесла Вера. «Это же художественный очерк. Тем более пусть не врут». Вера вздохнула с покорным видом, и он понял, что она подумала про него мучитель. «И что я привязался?» — обругал он себя. Потом было несколько дней непрерывных посещений, которые его совершенно измучили. Володю утешали и подбадривали. Ему приводили в пример различные счастливые окончания, веселые развязки, адресовались к его воле, к мужеству, к тому, что оптимизм все-таки самое главное. Не утешал только один мудрый Елизбар Шабанович. Он пришел в светлом костюме, очень загорелый, и его долго не пускали в военный госпиталь. Такой у него был легкомысленный вид у этого знаменитого капитана. Пестрый галстук, светлые ботинки, платочек из кармашка. «Наверное, я похож на шпиона», — сказала Мираджиби, садясь возле Устименки. «Отсутствие солидности — это мое проклятие. Меня на берегу не считают взрослым человеком, понимаете, Владимир Афанасьевич? И вы тоже не солидный, я заметил». И ни о чем не спрашивая Володю, не делая госпитальное лицо, не стараясь быть чутким, он рассказал одну, две, пять историй о загранице, и о том, как попадал в высшее, самое светское общество, с тем, чтобы поскорее грузили его пароход, шип, как он выражался, изображал в лицах разных титулованных особ и их ухватки, изображал самого себя и погрузочного босса Маккормика, изображал так точно, наблюдательно и весело, что вся Володина печальная палата заходила ходуном, радостно загоготала, потребовала еще рассказов и долго до ночи не отпускала легендарного капитана. Прощаясь, Елизбар Шабанович неожиданно сказал: «А после войны, Владимир Афанасьевич, я получу какую-нибудь подходящую посудину и приглашу вас судовым врачом. Мы будем делать кругосветные рейсы. Я покажу вам океаны и моря. Вы увидите Атлантику и Средиземное море и различные другие лужи. Мы будем сидеть в шезлонгах, бывшей немного знаменитой Амираджиби, ныне старичок-капитан, и вы, молодой еще красавец-доктор, чуть-чуть поцарапанный на войне. У вас будут седые виски, доктор, и вы себе купите белые штаны. Это необыкновенно вам пойдет. Мы будем сидеть в шезлонгах, и я покажу вам некоторые недурные уголки природы. В этом сумасшедшем мире все-таки есть на что посмотреть, а? Согласны?» «Согласен», — весело подтвердил Устименко. «Все-таки учтите», — сказала Мираджиби, «в этих разных странах надо уметь носить шляпу, это важно. А вы имеете на что ее надеть, шляпу после такой войны? Далеко не каждый может похвастаться вашими достижениями». Он ушел, а в палате еще долго вспоминали его рассказы и смеялись, вспоминая. Наконец носилки с Володей осторожно внесли в кригеровский вагон. Вера Николаевна прильнула к его нынче выбритой впалой сухой щеке теплыми, мокрыми от слез губами, и санитарный поезд медленно двинулся мимо сожженных городов, мимо пепелищ и горя войны в далекий тыл. Большую часть длинного пути Устименко пролежал с закрытыми глазами. Он так ужасно, так нестерпимо устал за войну, так устал от мысли о будущем своем месте в жизни, что дал себе слово в пути только отдыхать и копить силы для борьбы за самого себя, которая ему предстояла. Да и что, в конце концов, даже полная его инвалидность по сравнению с ценой такой уже зримой сейчас победы? И тишина. Как хорошо теперь он понимал цену этой благословенной тишины, этого ясного теплого осеннего неба, этого запаха хвои, льющегося в открытые окна вагона —